Глава 12. Выслушав рассказ Кириана о том, как землянин Артем Дарнье стал восьмым Авари, точнее, как понял, что является таковым, и последующие события, неизвестное существо довольно долго молчало, видимо, обдумывая услышанное. Затем сказала: «Но я вижу среди вас не только вассалов восьмого. Как только господин странник появится на корабле, я сразу попрошусь в его клан», — заверил Лори, — «как и все мои люди. Для бродяги ничего лучше нет». «Это верно», — со смешком заметило существо. «Таким, как вы, рядом со странниками всегда было уютно. Вокруг Ксеркса больше 300 вам подобных вилось. Да я и сам той же породы». «А кто вы вообще?» — не сдержал любопытства Кириан. «И как связаны с восьмым Авари?» Магический эскин, самонаименование Лиар, обрел разум в результате экспериментов Ксеркса с пространственными и вероятностными плетениями. После осознания себя странствовал по мирозданию больше 5000 лет, пока восьмому не понадобился управляющий для основы домена. С тех пор я здесь. И если честно, мне это до смерти надоело. Я же бродяга, по сути. «У нынешнего восьмого, полагаю, домена еще нет?» «Ошибаетесь, есть», — усмехнулся маг. «Вот только основа его не планета или луна, а большой космический корабль». «Это кому же в голову такое пришло?» — изумился Лиар. «Случайно получилось», — вздохнул Кириан. «Мы сунулись в Интайскую расщелину, а там безымянный». «Все, дальше можно не объяснять», — хмыкнул мага Искин. Он, обнаружив разумных, со знаком восьмого Авари в ауре, поступил так, как был запрограммирован, и создал основу домена. Но корабль как основа. Представляю, во что он понемногу превращается. Причем первоначально наш Петроград создавался по технологиям тех, о ком вы могли слышать как о биониках, продолжил бродяга. И один из них у нас корабельным эскином. Бионик? Не поверил Лиар. «У Авари? Вы мне еще скажите, что это сам легендарный Дархон?» «Он самый». Некоторое время царило молчание, наполненное чуть ли не физически ощутимым изумлением. Только минуты через три мага Искин снова заговорил. «Юноша удивляет. Может, у него еще и перевертыш в клане имеется?» «Имеется?» — радостно подтвердил Кириан. «Да», только и сказал Лиар. «Силен, малыш. Кучу старых обычаев и запретов разом похерил. Где-то потерявшегося миллионы лет назад Дархона сыскал и к делу приставил. Уж на что Ксеркс был бунтарем? Но он бы на такое не решился. Судя по некоторым остаточным аурным следам, за вашим мальцом приглядывает шестой Авари. Один из самых жестких из них. Тот он веселится, наверное. Он ведь по происхождению степной полуорк, что наложило свой отпечаток. Чувство юмора у него специфическое. Ксеркс не раз с шестым цапался по разным поводам. Интересно, что же с моим сюзереном все же случилось?» «А что вы помните?» – поинтересовался маг. «В какой-то момент присутствие Ксеркса вдруг перестало ощущаться, словно его мгновенно стерли из реальности. Затем домен сам собой распался. А такое происходит только в случае гибели его владельца», — ответил Искин. «Эта луна была его основой. Я не успел ничего предпринять. Слишком быстро все получилось. И впал в спячку, будучи полностью отсечен от энергии. Примерно через 8000 лет что-то меня разбудило. Управляющий контур сам собой раскрылся. Хотя я такой команды не давал. В него ворвались какие-то вандалы и начали все крушить. Я не мог ничего противопоставить им, опять же, из-за отсутствия энергии. После разрушения основных моих схем я снова выключился и пришел в себя после того, как вы произвели ремонт. С момента вторжения вандалов прошло еще почти 12 тысяч лет. Жаль, но я так и не понял, кто это был и что им тут понадобилось». «Значит, эта луна в прошлом основа домена?» – — уточнил Кериан. «Она самая», — подтвердил Лиар. «Но не знаю, что здесь сохранилось за прошедшие 20 тысяч лет без энергии. Надо проверить. Скорее всего, большинство сложных и энергоемких плетений распались. Так что толку от Энтара в новом домене, скорее всего, не будет никакого. Слишком много придется восстанавливать. Но это уже сюзерену решать. Странно, но моя клятва к Серксу перешла на вашего Артема. Но я готов ее и заново дать, чтобы никаких лишних подозрений не возникало». «Не помешает», — вмешался Кирилл Владимирович. «Мы еще чем-то вам можем помочь?» «Пока не могу сказать. Требуется проверить все оборудование. Многое, думаю, и не понадобится. У вашего сюзерена свои взгляды на то, что нужно, а что нет. Например, на Интаре сотнями тысяч лет производились вытягивающие жизнь из разумного существа магические посохи для одного мира, который он курировал. Так себе мирок. Очень уж любили тамошние маги силу через боль других получать. Целые системы жесточайших пыток ради этого выдумали и применяли. Им такие посохи очень по вкусу пришлись. Ксеркс с ними почему-то носился. Причины я так и не понял. Это было, по моему мнению, одним из его многочисленных промахов, из-за которых, в конце концов, и пострадал, нарвавшись на кого-то могучего. А может, остальные авари решили остановить перешедшего грань дозволенного? Моих слов он слышать не хотел, отмахивался и бурчал, что я ничего не понимаю, что нужно снять все и всяческие ограничения, с чего бы то ни было, а в первую очередь отправить в пешее эротическое путешествие мораль и этику. Сильный, мол, имеет право на все, и никто ему не указ. Истину «другому тоже больно» он напрочь игнорировал. «Слава тебе, Господи, наш не такой!» – перекрестился инженер. «Честный, чистый и добрый парнишка!» «Ксеркс поначалу тоже добрый и честный казался», – возразил Лиар. «Я составлю короткую иллюзию о том, в кого он превратился за каких-то 2000 лет. Для вашего сюзерена. Пусть посмотрит. Может, это удержит его от падения». Внезапно завибрировал наорский кристалл связи, держащий связь с Петроградом. Кирилл Владимирович тут же активировал его. «Немедленно возвращайтесь», — приказал Карл Генрихович, проявившись в виде иллюзии. «Артем запросил помощь. Вскоре придет за ней. В Таланге начался массовый кровавый бунт, спровоцированный призраками. Имеющимися силами с ним не справиться. Наша задача — полностью подавить бунт по просьбе будущего тестя нашего сюзерена. И да, вы нашли что-то интересное?» «Более чем», — ответил инженер. «Эта странная луна со строениями на самом деле бывшая основа домена предыдущего восьмого авари, погибшего 20 тысяч лет назад. Мы пробудили местного Искина. Он разумен не менее, чем Дархон. Говорит, что его клятва верности перешла на Артема, но готов принести ее еще раз, уже в нашей редакции». «Даже так?» – удивился полковник. «Несколько неожиданно. Но сейчас не до того. Я...» «Простите, уважаемый», – перебил его Лиар. «Вам нужно переместить корабль к тому месту, где сейчас ваш сюзерен». «Хотелось бы, но это не слишком реально. Артем пока не умеет перемещать большие объекты куда нужно, только наобум», – вздохнул Карл Генрихович. «Иметь во время боя под рукой Петроград со всеми его возможностями было бы полезно, но, как я уже говорил, нереально». «Почему же нереально?» – вкрадчиво переспросил мага Искин. «Я вполне способен это сделать. Да и Интару, это название моей луны, тоже переместить смогу. Только вначале мне все же следует принести клятву по всем правилам. Моей остаточной привязки для такого недостаточно». «Это интересно», — заметил полковник. «О, Артем прибыл. Подождите минуту». Прошла не минута, а целых 5, прежде чем возле Кирилла Владимировича возник хмурый молодой странник. Его аура оглушала любого, способного видеть и чувствовать ее. Он быстро просканировал пространство вокруг и задумчиво хмыкнул, получив информацию, понять которую пока не смог. Пришлось отложить ее в дальний угол памяти для дальнейшего разбирательства. «Значит, вы служили моему предшественнику?» – спросил юноша. «Да, владыка», – ответил Лиар. «Не называйте меня так», – скривился Артем, по-прежнему не могущий терпеть все и всяческие церемонии. «По имени, странником или восьмым, но только не владыкой. Не люблю». «Понял вас, восьмой», – исправился Магаискин. «Я готов подтвердить свою клятву. После прошу разрешения перенести Интару или в вашу систему, или в соседнюю, чтобы доступ на нее был мгновенным. Здесь все-таки немало того, что может вам пригодиться, в том числе и сотни тысяч боевых големов. Правда, чтобы активировать их, мне понадобится энергия». «Вопрос решаемый», – пробурчал юноша. «Подготовьте мне ментальный пакет обо всем случившемся с вашим прежним сюзерен. Ночью посмотрю». «Да, вы там в системе планеты с орбит не свернете? Масса же у этой вашей Интары почти с планетарную». «Обижаете», – возмутился Лиар. «Уж орбиту нормальную сосчитать для меня не проблема. Но лучше все-таки после подавления бунта разместите Луну подальше, возле восьмой планеты, например. Иначе к ней народ потоком потянется, изнывая от любопытства и желания пограбить. Моя защита преодолима только для таких же, как вы, Авари, или сверхсущностей, так что беспокоиться не о чем. Но как скажете». «Хорошо, давайте клятвой займемся», – кивнул Артем. «Времени нет ни минуты. Пока мы тут дурью маемся, в Алендаре люди гибнут». Переговорив с королем после его вызова, юноша быстро понял, что сил недостаточно, поскольку взбунтовалась также королевская гвардия. Чем уже соблазнили гвардейцев, было трудно сказать. Но соблазнили. Плохо то, что его особняк блокировали со всех сторон. Причем блокировали маги, начавшие не спеша продавливать защиту. Она пока держалась, но уверенно сказать, что выдержит, было нельзя. После возвращения домой Артем приказал Василию использовать мини-ракеты. Не жалея, их пока хватало. Да и на Петроград можно смотаться за новыми. Плюс выпустить боевых дроидов с тем же оружием и приказом давить все источники сопротивления. Господа маги не поняли, что происходит, когда к ним со стен дома призраков потянулись дымные следы. Полыхнуло огнем, и больше половины из них осталось на мостовой в виде жирного белого пепла. Остальные в панике отступили. Они не представляли, что существует оружие, способное сотворить такое. А это было именно оружие, не заклинание. Также бунтовщики не ожидали вывалившейся из ворот школы Нирван толпы некромантов, ведомых мэтром Гуатором. Лич веселился вовсю, щелкал зубами и охаживал вражеских магов, сформированным в виде плети заклинанием прах мертвых, отчего они тем самым прахом и рассыпались. Так что осаду с особняка сняли довольно быстро. Но этого было мало. Толпы черни буквально взорвались, круша все на своем пути. А гвардия и стража, вместо того, чтобы противостоять бунтовщикам, выступила на их стороне и готовились штурмовать дворец. Но это, к счастью, было слишком трудно. Как уже говорилось, подняться на 1,5 мили по узким, выбитым в скале проходам, достаточными для штурма силами, было очень трудно. А внешние широкие лестницы вокруг скалы, внутри которой располагался королевский дворец, уже обрушили. То есть оставались только проходы, поскольку маги-пространственники во главе с мэтром Криком пришли его величеству на помощь по первому зову и перекрыли саму возможность телепортации по всему городу. Преодолеть барьер можно было только способом перемещения, переданным наставнику Артемом, а тот сейчас благодарил про себя ученика, не пожелавшего обнародовать этот способ. Иначе дворец был бы уже захвачен. Теперь же взять его вряд ли смогут, особенно если будущий зять короля, как обещал, приведет помощь. На Петрограде Артема ждал сюрприз. Сообщение о контакте с вассалом предыдущего восьмого, который хотел принести клятву и ему, а также способен открыть проход для корабля в систему Таланг. Юноша уже привычно нащупал ауры Кирилла Владимировича и Керриана, после чего по нити скользнул к ним. Ему все больше и больше нравился этот способ перемещения. Он был куда проще всех остальных и требовал значительно меньше усилий. Его использовали в основном палачи и их помощники. Обычные маги, без особого рода инициации, на это не способны. Разве что с помощью Алиана. Алиан – амулет пустоты, позволяющий своему владельцу перемещаться, скользя по нитям пространства и защищающий от любых видов магоэнергетических воздействий. Его свойства подробно описаны в книге И. Эльтерруса «Вера изгоев». Примечание автора. А добыть таковой было практически невозможно. Палачи ими не разбрасывались, выдавая только тем, кто был им полезен, да и то не всем. Клятву срочно доработал Дархон, постаравшись, чтобы в ней не осталось ни единой лазейки для предательства. Лиар, непрекословно, принес ее, только потом слегка поворчав, что это уже чересчур. Но никто на его ворчание внимания не обратил, поскольку было не до того. На Петрограде ревела боевая тревога. Корабль готовился к сражению. К планете еще придется прорываться. Ее окружил целый флот. Причем непонятно чей, и никого не пропускал, обеспечивая успех бунта. По донесению оставшихся верными капитанов пустотной стражи, которых его величество переключил на зятя, больше 20 кораблей несли штандарты архимагистров огненной и земляной стихии. Но кто именно это был, они не знали и честно об этом доложили. Значит, надо давить их издалека. Сделал вывод Карл Генрихович, получив от Артема пакет информации о случившемся. Архимагистры, вполне возможно, и с нами справиться смогут. Очень опасные твари. Жаль, конечно, что их не допросить, не узнать, кто за ними стоит. А кто-то точно стоит. И это не призраки. Те несколькими уровнями выше. А вот в стране кто все это затеял? Что ж король так ушами-то прохлопал? Мы с Лунгом рассчитывали, что бунт начнется дней через 10, а не сейчас, вздохнул Артем. То, что он неизбежен, стало ясно сразу после того, как я уничтожил Братство Света, на которое рассчитывали аристократы в своем желании избавиться от королевской власти. Не понимали идиоты, что фанатики быстро бы взяли их к ногтю так, что король на их фоне ангелом показался. А потом у меня свои проблемы появились, да такие, что про все остальное забыл. Что за проблемы? — насторожился полковник. Юноша недовольно поморщился, но рассказал о месте веселой малышки за пинок, а также о том, что в итоге должно было произойти с ним и всеми женщинами сперва города, а затем и планеты. Ох ты ж, мать его, так! Ошарашенно выдохнул полковник, когда Артем обмолвился, что именно должны были творить с ними женщины, и невозможности отказать им хоть в этом, хоть в чем-либо другом. Жуть! Избавился? Избавился, скривился молодой странник, при помощи богини любви и разврата, за что пришлось заплатить свою цену. О ней умолчу, не слишком она приятна. Зато тварь больше никому не навредит. Я вышвырнул ее за пределы мироздания. Оттуда ни одна высшая сущность никогда не выберется и за несколько тысячелетий истает, все это время испытывая ощущение, словно ее окунули в кислоту. Вы бы слышали, Карл Генрихович, какой поток благодарностей на меня обрушился после этого. От ангелов, демонов, богов и куча других сущностей. А что самое важное, они все признали, что обязаны мне и сказали, что я смогу обратиться к ним в случае чего. Помогут. Это очень ценно, кивнул полковник. Но последствия ведь остались. «Вы правильно поняли», — снова вздохнул Артем. «Остались и очень неприятные. Я с дуру держал душу открытой, не знал, что ее нужно прикрывать. И тварь вплела кое-что в саму ее основу. Так что мне от странных желаний никогда полностью не избавиться, даже после перерождения. Но в руках себя держать могу. И то, слава богу. Иногда придется на кое-что идти, хоть желания и не превалируют надо мной, но порой сильно досаждают. Хороший урок на будущее. Теперь держу защиту постоянно. Но оставим это, пройдено. Лиар, ты готов к перемещению?» «Готов», — отозвался маг Искин. «Текущие координаты Таланга от Дархона получил. Куда перемещать Интару, рассчитал?» «Да, на орбиту восьмой планеты, ледяного гиганта. Он легко удержит Луну, хотя корректировать ее местоположение придется не раз, пока орбита не станет стабильной. Защиту я выставлю такую же, как здесь. Никто без вашего символа в ауре не сможет к ней приблизиться. Будут считать призраком. Зеркальные врата я уже свернул. Пригодятся в другом месте. Полезное устройство. Каким оружием вы владеете?» – поинтересовался Карл Генрихович. «Практически никаким», – отозвался Лиар. «Только защитной пеленой, перебрасывающей любой корабль в какое-либо иное пространство. Например, в пространство Бета, где сплошная энергия. Там любое материальное тело мгновенно сгорит. Ну и на складах осталось некоторое количество тех самых высасывающих жизнь посохов. Но я бы не советовал никому их использовать. Корежат душу. К сожалению, за 20 тысяч лет очень многое разрушилось, поскольку Ксеркс предпочитал все строить на рунных связках и конструктах. А они развеялись. Позже Интара пригодится, но никак не сейчас. Она требует огромных затрат энергии для восстановления, так что кроме переноса пока ничем помочь не могу. Жаль, конечно, но и то дело. Пока они говорили, фрегаты вернулись на Петроград. А затем в нескольких миллионах километров от них возникла Интара, покинув орбиту девятой планеты соседней системы. Луна выглядела наполовину прозрачной, казалась чем-то иллюзорным, несуществующим. К этому моменту эксперты уже сидели на своих местах в рубке супердредноута, сосредоточенно готовясь к предстоящему бою. Артем впервые за долгое время уселся в свое капитанское кресло, наконец-то чувствуя себя дома, и скомандовал: «Переход!»